Стэнсфилд знал, что его старый коллега понимает, что разочаровал своего начальника. В таком мрачном настроении Стэнсфилд не видел его уже много лет, и на то могло быть немало причин. Вероятно, на первом месте в списке стоял синяк на лице. Стэнсфилду пришлось сильно прикусить язык, когда он обнаружил, что это сделал рекрут Кеннеди. Харли не имел равных в рукопашных поединках. Его способность переносить боль, быстрота, нечистоплотность, поразительное умение находить слабые стороны соперника, несмотря на рост, вес и силу, уже давно стали в Лэнгли легендой. Теперь, осмысливая все, что произошло, Стэнсфилд видел, где совершены ошибки. Он позволил Харли устроить культ личности, свою собственную маленькую вотчину стрелков спецназа. Все они были чрезвычайно талантливы и полезны, но, оказавшись вместе, создали ядовитое сообщество, питающее презрение ко всем, кто не обладал их опытом. Даже доктор Льюис, сам пожиратель змей, высказал обеспокоенность. Кеннеди множество раз пыталась подтолкнуть его в нужном направлении. У нее был дар предвидеть, к чему это может привести. Она понимала, что им необходимо адаптироваться, изменить курс и тактику, и изо всех сил пыталась привлечь внимание Стэнсфилда. Проблема состояла в том, что он как заместитель директора по оперативным вопросам отвечал за все. За ценных оперативников в каждом крупном городе по всему земному шару и за персонал, осуществлявший поддержку. Практически все было в некотором смысле компьютеризировано, однако существенная часть отсутствовала даже на бумаге. Шла бесконечная шахматная партия, которую он мысленно проигрывал с утра и до вечера. Стэнсфилд услышал тихие шаги на лестнице, кто-то спускался к озеру. Он обернулся и увидел залитую лунным светом фигуру Харли. Платформа закачалась, когда тот ступил на причал. Затем молча приблизился к боссу, достал пачку Кэмила и протянул сигареты другу, которому нравилось возвращаться к старой привычке, когда рядом не было жены. Они стояли рядом, смотрели на озеро и молча курили. Прошла минута, прежде чем Харли заговорил. «Я все испортил». Стэнсфилд ничего не ответил, лишь коротко кивнул. «Может быть, пришло время подать в отставку». Стэнсфилд повернул голову на несколько градусов, чтобы посмотреть на Стэна. «Я многое могу от тебя вытерпеть, но только не жалость к самому себе. Ты никогда не отступал, и не начнешь теперь. Мне надрал задницу засранец из колледжа. Пострадало твое здоровое эго, и не более того. Ты не понимаешь, такого не должно было случиться. И я до сих пор не понимаю, как это произошло. Я не становлюсь моложе, но даже в мои худшие дни со мной не может сравниться 99% бойцов. Я знаю, что математика никогда не была твоей сильной стороной, но ответ очевиден. И что это должно значить? Если ты можешь побить 99% парней из 100, а он тебя победил, значит, он один из того процента. Харли покачал головой. Я не понимаю, как такое возможно. Он недостаточно тренировался. Ты не понимаешь, потому что не хочешь понять. Я провел свою собственную проверку. Айрин отыскала невероятно одаренного атлета. В мире лакросса его считают ошибкой природы. Тебе известно, что он один из величайших лакроссистов всех времен в студенческой лиге. Проклятие, какое это имеет отношение к боевым искусствам? Величайший атлет может освоить почти все, что угодно, и сделает это быстрее, чем любой средний спортсмен, уверенно сказал Стэнсфилд. Твоя главная проблема в том, что ты позволил презрению ко всякому, кто не носил форму, затуманить твое сознание. И все же, и ничего, перебил его Стэнсфилд. Парень является трехкратным чемпионом Америки. Тебя победил спортсмен мирового уровня, который не прошел настоящей подготовки. Ты же сам сказал, что он брал уроки дзюдо. Валяться на матах в спортивном зале – это не подготовка. Стэнсфилд устало вздохнул. Так он справлялся с напряжением, чтобы не взорваться. Некоторым людям достаточно дать пару указаний, и они все поймут. Но только не Харли. Ему нужно несколько раз влепить тяжелым молотком по лбу, чтобы до него дошло. «Извини», – смиренно сказал Стэн. «Мне все еще трудно поверить в историю этого парня. Ты самый упрямый тип из всех, кого мне доводилось встречать, а это говорит о многом. Несколько раз ты сумел использовать свое упрямство на пользу делу, но и неприятности у тебя были не раз. И прежде чем ты начнешь обижаться, хочу напомнить, что я, именно тот человек, который спасал тебя от проблем все эти годы. Мне пришлось не один раз одалживаться, чтобы вытащить из огня твою задницу. Так что слушай меня, когда я говорю, что ситуация спорная. Парень тебя победил, и, если честно, мне без разницы, как ему удалось с тобой справиться или где его научили драться. Так или иначе, но он добился победы, что делает его чрезвычайно перспективным кандидатом. Наконец, до Харли дошло. Чего ты хочешь от меня? Исправь положение. Как я могу его исправить, если понятия не имею, где допустил ошибку? Кончай изображать скромность. Ты прекрасно знаешь, в каком месте совершал ошибки. Просто твоя природа мешает тебе их признать, так что копай поглубже, и все поймешь. Кстати, я и сам совершал ошибки. В любом случае я за тебя отвечаю. Стэнсфилд посмотрел в сторону дома. Прошедший час был самым унизительным в моей карьере. Харли так смутился, что ничего не сумел ответить. «Нам нужно лучше соображать», — продолжал Стэнсфилд. «Мы, ветераны, но двое детей только что объяснили нам то, что мы должны были и сами понять. В прошлые времена я действовал лучше. И если смягчить ситуацию, ты провалил организацию подготовки. Ты – полевой агент. И вот что я думаю». Стэнсфилд развел руки в стороны, показывая на окружающую их природу. «Ты убедил меня, что все еще находишься в поле, но это не так. Ты прячешься за оградой. Тогда позволь мне вновь оказаться в поле», – почти умоляюще сказал Стэн. Стэнсфилд сделал последнюю затяжку, обдумывая слова Харли. Существовало немало поговорок, подходивших для описания шпионажа, но лишь немногие звучали так выразительно, как эта фраза. «Под лежачий камень вода не течет. В какой-то момент ты должен вступить в игру». Стэнсфилду надоело получать закодированные послания, в которых сообщалось, что еще одного из его агентов схватили радикальные исламисты. Пришло время для ответных ударов. «Стэн, исламисты никуда не исчезнут. Я повторял это в течение последних 10 лет. Если смотреть на общую картину, то до настоящего времени они доставляли нам лишь небольшие неприятности, но сейчас я чувствую нечто более серьезное. Они организуются, распространяются и размножаются подобно вирусу. За это нужно благодарить проклятую Саудовскую Аравию и Иран». «Тут он прав», — подумал Стэнсфилд. Лишь немногие понимали глубину кровавого соперничества между суннитами и шиитами. Каждая секта становилась все радикальнее и более склонной к насилию. Больше ждать было нельзя. «Стэн, мне необходимо, чтобы ты был готов через 6 месяцев», — понизив голос, сказал Стэнсфилд. «Тебе пора перестать гонять парней, как при отборе в спецназ. Айрин права. Не имеет значения, сумеют ли они выжить в лесу в течение недели, если у них будут только ножницы для ногтей. Я хочу, чтобы они были в состоянии проводить операции в городских условиях, и намерен приставить к вам доктора на постоянной основе. Слушай его, он знает, что делает». «Хорошо, а через 6 месяцев?» – спросил Харли, в голосе которого появилось немного оптимизма. «Я намерен выпустить тебя на свободу. Нам нужно нанести ответный удар. По самому минимуму я хочу, чтобы они не спали по ночам, опасаясь того, что станут следующими. Ты должен напугать их до смерти». Харли плотоядно улыбнулся. «Я знаю, что делать». «Хорошо, и последнее. Тебе скоро 60. Это игра для молодых парней, в особенности если речь идет о твоем бизнесе. Наши дни сочтены, нам пора начинать больше верить детям. Еще через 10 лет они должны прийти нам на смену, а мы к этому времени будем мертвы». Стэн улыбнулся. «Я не собираюсь сдаваться без боя». Глава 19. Бейрут, Ливан. Саид вытер лоб тряпкой. Его белая футболка спереди покраснела от крови человека, который только что признался во множестве грехов. В подвале было тепло и влажно, и Саид провел здесь большую часть дня. Он не помнил, когда ему в последний раз приходилось так напряженно работать, чтобы заставить пленника говорить. Он испытывал жажду и голод, но это могло подождать. Они собрались наверху и с нетерпением ждали, когда он расскажет, что ему удалось узнать. Саид бросил клещи на металлическую тележку. Инструмент отскочил и упал на пол, клещи разжались, и окровавленный ноготь отлетел в сторону. Всего их было 8. Они лежали на поверхности из нержавеющей стали, покрытые кровью и плотью. В течение секунды Саид восхищался своей работой. Все люди разные. Для некоторых одной угрозы физической боли хватало, чтобы они признались в обмане. С другими, как с этой еврейской свиньей, приходилось повозиться. Он использовал самые разные методы для получения правды, но предпочитал работать с ногтями рук и ног, по той простой причине, что их 20, и они отрастают снова. Саид видел пытки в самой разной форме. Большинство были жестокими и применялись без всякого плана. Пощечины и удары ногами являлись самым распространенным методом, но против подготовленного человека он часто оказывался бесполезным. Еще можно колоть, резать и стрелять, и хотя такие способы эффективны, но после них требуется медицинская помощь, чтобы продолжить допрос. Еще унижение, например, опускали голову человека в ведро, полное экскрементов, или засовывали разные предметы в отверстия, для этого не предназначенные, а также длинный список вещей, которые Саид находил тошнотворными. Он использовал только один иной вид пыток – электричество. Чрезвычайно эффективно и чисто. Однако у этого метода имелись недостатки. Могло отказать сердце или серьезно пострадать мозг и нервная система. Саид любил проводить время со своими пленниками. Для полного допроса требовались месяцы. Саид никогда не мог понять, почему люди так легко выбрасывают столь ценный товар. Убивать объект после того, как тот признался в своей лжи, попросту глупо. Обычный допрос затрагивает лишь верхний слой. Как правило, это признание вины, и ничего больше. По-настоящему ценная информация похоронена в мозгу объекта, и ее необходимо медленно и внимательно вытаскивать на поверхность. А для этого требуется время. Саид вытер руки испачканным кровью полотенцем и повернулся к одному из охранников. «Дезинфицируйте раны и перевяжите пальцы. Я не хочу, чтобы началось заражение». Он надел черную форменную рубашку, вышел из комнаты допросов и, пройдя мимо охранников, поднялся по лестнице на один пролет. В вестибюле болталась дюжина человек, большинство в гражданской одежде, часть в военной форме, но все были вооружены винтовками и пистолетами. Саид поднялся по еще одному пролету на второй этаж, где в коридоре находились другие вооруженные люди. Он посмотрел на них и нахмурился. Присутствие в доме такого количества солдат может привлечь внимание. Его коллеги слишком примитивны. Они все еще считают свою борьбу полем боя между двумя соперничающими фракциями. Взрывы автомобилей, снайперы и атаки следовало учитывать, но главной опасностью для движения являлись самолеты, пилотируемые евреями и американцами. Эти люди не пришли сюда пешком, из чего следовало, что перед зданием припарковано слишком много автомобилей. Вот почему Саид перемещался с небольшой группой телохранителей. Трех или четырех человек обычно хватало. Его коллеги либо страдали от паранойи, либо были слишком гордыми или глупыми, чтобы не понимать опасность появления кортежей автомобилей на улицах города. В коридоре перед кабинетом в задней части здания стояли 8 охранников. Саид подошел к тому, которого узнал. «Я молюсь ради нашего общего дела, что возле здания припарковано не больше 6 автомобилей», — сказал Саид. Охранник посмотрел в сторону улицы и молча побежал к лестнице. Саид остался доволен тем, что хотя бы один из идиотов способен выполнять приказы. Он распахнул двери кабинета и обнаружил, что его ждут не 3, как он ожидал, а 4 человека. Мустафа Бадреддин, лидер исламского джихада, сидел во главе стола. Справа расположился командир полувоенного крыла Эмат Мугния, рядом с ним полковник Амир Джалиль из иранских КОЦ. Он являлся связником между исламским джихадом и Хизбаллой. 4-й человек, Абу Ради, был здесь лишним, во всяком случае, по мнению Саида. Он представлял Фатх чрезвычайно ненадежную группу, утверждавшую, будто они выступают от имени приблизительно 500 тысяч палестинцев, живущих в Ливане. Консервативный Саид считал, что они не более чем банда гангстеров, ввязывающиеся в конфликты со всеми подряд и оставляющие за собой хаос. Они годились лишь для двух вещей: в качестве буфера против евреев на юге или пушечного мяса в сражениях с ополчением христиан на востоке. «Ну?» – спросил полковник Джалиль. Саид проигнорировал иранца и повернулся к Мустафе Бадреддину. «ЦРУ, так я и знал!» – возбужденно воскликнул Ради. Саид посмотрел на слабоумного, который создал проблему. «Ничего ты не знал», – сказал он. «Нет, знал», – перешел к обороне Ради. «Ну как ты мог знать? Какими свидетельствами располагал, чтобы утверждать, что этот человек из ЦРУ? У меня свои источники». Саид рассмеялся ему в лицо. «Пустые слова, и все здесь это знали. А что сказал бизнесмен, которого вы похитили на прошлой неделе?» «Он признался, что является американским агентом». Саид сильно в этом сомневался, но теперь глупец сам загнал себя в угол. «В таком случае ты должен передать его мне». Ради понял свою ошибку. «Ну, он во многом признался. Мои люди еще не закончили допрос». Саид посмотрел на него так, что все находящиеся в комнате поняли. «Он не верит ни единому слову Ради. Я пришлю вам отчет через несколько дней», — сказал тот. Саид бросил на него презрительный взгляд и повернулся к остальным. «В подвале находится человек, работающий на ЦРУ. Большую часть последних 4 лет он прожил в Дамаске. Мое правительство хочет оценить вред, который он сумел причинить. Для того, чтобы сделать это со всей тщательностью, необходимо, чтобы Ради передал своего заложника мне. Обсуждению не подлежит. Но это мой заложник», — почти закричал Ради. «И моя операция. Операция, которая не была одобрена». Ради пропустил последнюю фразу мимо ушей. «Он чрезвычайно полезен. Он сказал, что его компания готова заплатить крупную сумму, чтобы вернуть его. Нет, если он американский агент». Саид печально покачал головой и поскреб густую черную бороду. «И мы прекрасно знаем, что американцы не ведут переговоров о заложниках, в особенности ЦРУ». Он указал на потолок и добавил: «Гораздо более вероятно, что они отследят его и сбросят бомбу на всех нас». Остальные нервно переглянулись. Другой американец, которого вы схватили на прошлой неделе перед входом в отель, обратился Бадреддин к лидеру Фатха, прямо признался, что является агентом. «Таковы мои подозрения», — сказал Ради, довольный, что ему дали возможность маневра. «И что он делал в Бейруте?» «Он работает на крупные телекоммуникационные компании». Ради продолжал нести чепуху о пленнике, но Саид не слишком прислушивался к его словам. Агент ЦРУ подтвердил, что второй американец является вполне легитимным бизнесменом, но Саид не собирался приходить на помощь кретину из Фатха. Наверняка он выяснит это лишь через месяц серьезных допросов. Саид посмотрел на Мугнию и сказал: «Некоторые люди, очень хорошие лжецы, требуются немалые умения, чтобы извлечь правду из американцев». Мугния кивнул и заговорил в первый раз: «Мне не нравятся такие совпадения. Мы должны передать его Саиду. Он доберется до самого дна». Саид был доволен. Мугния славился тем, что убивал людей, которые осмеливались встать на его пути. Ради не осмелится ему отказать. «Все это вызывает у меня серьезное беспокойство», — сказал иранец. Саид с трудом его переносил. Он был самозваным интеллектуалом, входившим в банду сброда, сбросившую с трона шаха и спровоцировавшую исламскую революцию в Иране. «То, что американцы вернулись, дурной знак», — сказал Джалиль, который тер нижнюю губу указательным пальцем правой руки. «Ничего хорошего не будет, если они начнут совать свой нос в наши дела. Я выясню, чего они хотят», — уверенно заявил Саид. Трое мужчин переглянулись, игнорируя Ради, который с каждой секундой волновался все сильнее. «Пожалуйста, как можно скорее передай заложника Саиду», — сказал Бадреддин, поворачиваясь к Ради, явно выражая мнение остальных. «Иными словами, сегодня вечером», — добавил Саид, не желая уступать ни дюйма. «Невозможно», — возразил Ради, словно ему предложили полететь на Луну. «Это слишком ценный человек. Я и сам сумею выяснить его настоящее имя». Он небрежно махнул рукой. «Через несколько дней я вам все расскажу». «Так не получится», — настаивал на своем Саид. «Я хочу получить его сегодня. Я его не отдам. Он мой пленник». Мугния наклонился вперед и пристально посмотрел на представителя Фатха. Казалось, температура в комнате понизилась на несколько градусов. «Я не припоминаю, чтобы ты попросил разрешения на проведение операции. А когда вы в последний раз приходили ко мне и спрашивали моего разрешения на проведение своей операции? Мне не требуется твое разрешение», — ледяным голосом ответил Мугния. «Едва ли это можно считать честным. Тебя приглашают на наши встречи из вежливости, и не более того. Все вы в течение многих лет брали заложников и неплохо заработали, в то время как они в качестве мести обрушивали свои ракеты на моих людей, но я не жаловался. А теперь я прошу только одного – получить свою часть военной добычи. Вы не дали мне возможности стать партнером ни в одном из ваших деловых предприятий, так что я намерен взять то, что по праву принадлежит мне». И он с печальным видом добавил: «Я всегда сохранял вам верность, и вот как вы со мной обращаетесь». Мугния раздраженно развел руки в стороны и посмотрел на Бадреддина и Джалиля. «Вразумите его, пока я не начал стрелять». Саид сохранял внешнюю невозмутимость, но наслаждался происходящим. «Все это только временно», — с тяжелым вздохом сказал Бадреддин. «Передай пленника Саиду. Вне всякого сомнения, он лучший в своем деле. А когда Саид закончит и окажется, что американец действительно является бизнесменом, Саид вернет его тебе, и ты сможешь договориться о выкупе. Это будет честно». Ради заерзал на своем стуле. Он не хотел отдавать американца, но не мог бросить вызов всем четверым. Любой из них мог прикончить его еще до следующего восхода солнца. Ради понимал, чего хочет Саид. Заложник стоит несколько миллионов долларов, если он действительно работает на телекоммуникационную компанию, но, как только Ради его отдаст, ему в лучшем случае удастся получить половину суммы. Однако половина намного лучше, чем смерть. «Ладно», – неохотно проворчал он, бросив косой взгляд на Саида. «Ты можешь допросить его в моем лагере». Тот рассмеялся. «Хорошая попытка». «Почему нет?» «Потому что я так сказал. Мне ни к чему объяснять подобные вещи тебе. Он ведет себя неразумно», — сказал Ради, обращаясь к трем остальным. «Мне нужно поставить в известность Дамаск о том, что происходит», — заговорил Саид, опередив остальных. «И необходимо продолжить беседу с американским агентом. Ради должен доставить пленника сюда до 10 часов вечера, чтобы я мог во всем разобраться. А сейчас вам всем лучше уйти, и как можно скорее». Он посмотрел в потолок. «Мы четверо», — продолжал он, сознательно не включая Ради, — «слишком соблазнительная цель, к тому же никто не знает, на что они способны, когда в подвале находится американец». Он шагнул к двери и заявил голосом, не терпящим возражений: «К завтрашнему дню вы получите все ответы». Часть 2. Глава 20. Стамбул, Турция. За 6 месяцев, которые продолжалась подготовка рэпа, ему труднее всего оказалось привыкнуть к одиночеству. По мере того, как он все больше погружался в освоение новой профессии, Митч сильнее отдалялся от своих друзей. Он не стал реже с ними видеться, просто чувствовал, что пропасть между ними становится все шире. После выхода на каждый следующий уровень подготовки их связь становилась все меньше. В его новой жизни не было места для обычного общения. Детство Рэпа было самым обычным. Он вырос в симпатичном пригородном районе Вашингтона, где жила верхушка среднего класса, и у него крайне редко возникали проблемы. Митч хорошо учился, хотя некоторые предметы, например, французский язык, давались ему легче, чем математика и естественные науки. Он преуспевал во всех видах спорта, что давало ему преимущество в отношениях со сверстниками. У него имелась лишь одна слабость, но весьма значительная. Когда ему исполнилось 13, его отец умер от сердечного приступа. Это был тяжелый удар, но Рэп не пустился во все тяжкие и не отгородился от мира стеной. Правда состояла в том, что его отец редко бывал рядом. Он был настоящим трудоголиком, а на выходных играл в гольф. Однако его нельзя было назвать плохим отцом. Он всегда оставался честным со своими двумя сыновьями и, насколько знал Митч, сохранял верность матери и относился к ней с уважением, которого она заслуживала. Это было не хорошо и не плохо, просто было, и все. У Рэпа была небольшая, но крепкая группа друзей по соседству, а его отцу хватило мудрости застраховать свою жизнь, так что после его смерти изменилось совсем немногое. Неудобные моменты возникали на спортивных праздниках, где лишь у него отсутствовал отец, и на праздниках, когда воспоминания о нем неизбежно пробивались на поверхность, но он всегда больше беспокоился о младшем брате и матери. Впрочем, в одной области Рэп сильно изменился. Он хотел стабильности в личных отношениях. Друзья стали занимать в его жизни еще больше места. Нет, они и раньше имели для него огромное значение. Просто прежде Митч никогда об этом не задумывался. Ему было достаточно выйти из дома, сесть на велосипед, проехать квартал или два, и он обязательно наталкивался на игру в баскетбол или в стикбол. Однако главное, чему Рэпа научила смерть отца: часы тикают, все умрут. Раньше или позже, избежать смерти нельзя, а так как он не был индусом, Рэп решил, что нужно извлечь максимум из единственного шанса. В результате он полностью сосредоточился на полях и кортах своей юности. А еще Мэри. Рэп встретил ее в 16. Он играл в баскетбол, она занималась на беговой дорожке. Митч не знал, любовь ли это с первого взгляда, потому что понятия не имел, что такое любовь, но никогда прежде у него не возникало такого чувства. Казалось, Все эмоции, которые он когда-либо испытывал, соединились в единую волну эйфории, и Рэп ужасно испугался, потому что понял, он не может ничего контролировать. К счастью, Мэри могла, и ей хватило мудрости и постоянства, чтобы не слишком его дергать. Ее отец был капитаном военно-морского флота и ярым поклонником лакросса. Вместе с тремя дочерями он с энтузиазмом посещал все матчи, в которых участвовал Рэп. На протяжении всей средней школы Рэп и Мэри встречались, потом учились в Сиракузах, где Мэри продолжала заниматься бегом и со временем поступила в школу связи с общественностью в Ньюхусе. Она мечтала стать спортивным комментатором. Однажды поздним холодным декабрьским вечером Мэри возвращалась домой после семестра, проведенного за границей, и ее самолет был взорван в небе. В результате погибли 259 пассажиров и членов команды, а также 11 невинных душ на земле в Локерби, в Шотландии. Атака террористов, получившая название «Памам Локерби», обрушилась на Рэппа, как удар молота. Они уже успели спланировать свою будущую жизнь, обсуждали детей, амбиции и страхи, но им и в голову не могло прийти, что один из них может погибнуть. И если Рэпп пережил смерть отца без особых потерь, то гибель Мэри оказалась для него сокрушительным ударом. Он потерял смысл жизни. Митч уже вернулся домой на рождественские каникулы и планировал встретить Мэри в Далласе после того, как она сделает пересадку в аэропорте Кеннеди. Как ни странно, когда Рэп узнал о катастрофе, он ничего не ставил под сомнение, не пытался найти доказательства. Известие о падении самолета было во всех новостях, и Митч знал, что Мэри находилась на борту. Она успела позвонить ему из Хитроу перед самым взлетом. Целую неделю он не мог прийти в себя, отказывался встречаться с другими людьми, в том числе с родителями Мэри, но утром в день ее похорон вышел из подвала чисто выбритый, в костюме и галстуке. Его мать и брат Стивен сопровождали Митча на похороны, где он стоял с каменным лицом в состоянии полнейшего ошеломления. Однако во время службы с ним что-то случилось. Шок, боль, невыносимая жалость к себе из-за того, что он больше никогда ее не увидит, не будет держать в своих объятиях, не почувствует запах. Список продолжался и продолжался, как гремящий прибой, грозящий его поглотить. В то утро Рэп сидел на церковной скамье, слушал плач, наблюдал боль потери, и им вдруг завладело желание попытаться сбежать. Он не хотел делить свою сердечную боль с этими людьми. Никто из них не знал ее так, как он. Его мечты разбились. Его жизнь была вывернута наизнанку и уничтожена. Никогда прежде он не испытывал жалости к себе, и это вызывало у него тошноту. Рэп собрал воедино всю жалость к себе, спрятал ее в самый дальний уголок своего сознания и перекрыл ей выход единственным возможным способом – гневом, который постепенно превратился в доспехи. Впервые с того момента, как он узнал о гибели Мэри, Митч увидел выход – слабый свет в далеком конце туннеля. Он еще не знал, что это такое, но понимал, что должен двигаться в его сторону. Только так он мог снова обрести надежду. Все остальные люди могли сидеть здесь и жалеть себя и друг друга. Но только не он. Рэп хотел причинить кому-то боль, заставить заплатить. Он не знал, сумеет ли добиться поставленной цели, но с полнейшей уверенностью ощущал, что должен отплатить тем, кто в ответе за упавший самолет. Ему было все равно, правильно это или нет. Он понял лишь одно, только гнев мог удержать боль. Рэп и Харли развили отношения, основанные на ненависти. Психолог сказал Митчу, что в этом нет ничего страшного, пока их объединяет ненависть к врагу. Это были странные 6 месяцев, и, оборачиваясь назад, Рэп поражался тому, что сумел преодолеть весь путь, не получив ни одного серьезного повреждения. Он был достаточно молод, чтобы пуститься в такую авантюру, не испытывая страха, но теперь, оценивая пройденный путь, относился ко всему иначе. Это напоминало совет не смотреть вниз, когда идешь по проволоке, натянутой над пропастью. Ты просто делаешь один шаг за другим, и когда оказываешься на противоположной стороне и возвращаешься в реальность, то понимаешь, что был безумцем, когда согласился сделать подобную попытку. Рэп мог бы указать точную дату, когда колоссальные физические нагрузки и оскорбления практически исчезли, и начались 18-часовые дни, расписанные по минутам и больше напоминающие академические занятия, чем изнурительные тренировки. Нет, долгие пробежки, подтягивания и отжимания не исчезли, но они использовались лишь для того, чтобы поддерживать его на пике физической формы, а не заставить выйти из программы. Перелом произошел на следующий день после того, как он сломал руку Виктору. В течение первой недели их поднимали в 5 часов утра. Рэп не нуждался в будильнике. Он оказывался на ногах в тот момент, когда открывалась дверь, но на утро после схватки с Виктором его сбросили с койки. Он покатился по пыльному полу, с громким стуком упал и, покачиваясь, поднялся на ноги. Все еще было темно, его мышцы оставались напряженными, и он не увидел удара, пришедшего из темноты. Кулак попал ему в солнечное сплетение, а когда рэп согнулся после первого удара, следующий обрушился на его левый глаз. Митч рухнул на пол и остался лежать, с трудом втягивая в себя воздух, как большой окунь, оказавшийся на берегу. Внезапно загорелся яркий свет, после чего на него посыпались оскорбления злобного старика. Он стоял над рэпом со сжатыми кулаками, на лице застыло удовлетворенное выражение. Если б в этот момент в руках рэпа оказался пистолет, он бы его пристрелил. Четверых оставшихся рекрутов вывели наружу и в течение следующих 4 часов заставили переносить тяжелейшие нагрузки. Один человек потерял сознание, еще один вышел из программы. Так что остались только рэп и Фред. И тут старый ублюдок сосредоточил все свое внимание на Митче. К полудню он остался один. Наконец, после ничем не спровоцированного удара по затылку, терпение рэпа закончилось. Стараясь сохранять хладнокровие, он повернулся к старику и сказал: «Если ты еще раз меня ударишь, я отправлю тебя в больницу». Старик приказал рэпу вернуться в амбар, и они начали новую схватку. На этот раз Митч проиграл вчистую. Или так он сначала подумал. Пока, окровавленный и измученный, рэп лежал на матах, он сообразил, что произошло. Старик боялся, что не сможет победить его в честном поединке, поэтому сначала постарался нагрузить его сверх всякой меры. Он сбросил его с постели в 4 часа утра и в течение следующих 8 часов изматывал тяжелейшими физическими нагрузками. У рэпа не было ни единого шанса. Старый мерзавец сделал их противостояние личным, и в сознании Митча такое поведение не соответствовало организации, к которой он собирался присоединиться. Теперь это очень дурно пахло. Рэп поднялся на ноги, сказал старому ублюдку все, что он на нем думал, и заявил, что отказывается участвовать в их играх. Он уже собрал свои вещи и успел дойти до самых ворот, когда его догнал психолог. Сначала он пытался уговорить рэпа не уходить, а когда у него ничего не получилось, просто попросил остаться. Однако Митч стоял на своем, и тогда Льюис выложил карты на стол. Он формально представился, рассказал, что Виктор действительно был одним из инструкторов, и объяснил, что категорически возражал против включения его в группу рекрутов. Рэп спросил, как зовут старого мерзавца, но Льюис отказался назвать его имя. «Если останешься и пройдешь до конца программу тренировок, ты узнаешь, кто он такой, а до тех пор я не стану отвечать на твой вопрос». Когда Митч продолжал стоять на своем, психолог лишь признал, что старик не самый приятный человек, но заверил рэпа в его высочайших профессиональных качествах. И еще он гарантировал, что глупости закончились и с этого момента Митч сможет сосредоточиться на изучении методов работы разведки. Рэп все еще колебался. Он не верил, что старый мерзавец способен изменить свое поведение. Льюис почувствовал сомнение рекрута. «Ты – один из лучших кандидатов из всех, что мне доводилось видеть», – сказал психиатр. «Мы действительно сможем тебя использовать. В некотором смысле это объясняет, почему он так жесток с тобой». Наконец Рэб сдался. Остались только они с Фредом. Каждый день по-прежнему начинался с серьезных нагрузок, но все остальное время они проводили в классе, в амбаре, на стрельбище или отправлялись на полевые занятия в Ричмонд, а затем в Атланту. Они применяли свои умения против разных целей, ничего не подозревающих бизнесменов. Они следили за ними, фиксировали каждый шаг и отыскивали возможность покончить с ними. И все их действия анализировали и критиковали Льюис и старик. Когда рекруты находились в доме у озера, говорить можно было только по-арабски. Они улучшали свои боевые навыки, используя любое мыслимое оружие. По большей части сосредоточились на пистолетах и ножах, но их учили оценивать любое помещение, в котором они оказывались, в поисках предметов, которые пригодятся для защиты и убийства. И каждый день старый мерзавец напоминал им, для чего они тренируются, им предстояло стать убийцами. Они изучали психологию до тех пор, пока не обрели способность находить лучшие способы для уничтожения или вывода из строя любого противника. Они стали настоящими снайперами в обращении с самыми разными пистолетами, умели стрелять с левой и правой руки. Их обучали способам побега из плена, обращению с взрывчаткой и методом контрнаблюдения. В самом конце Рэпу и Фреду сказали, что они могут рассчитывать только на себя, если что-то пойдет не так. Посольство и консульство для них закрыты. В правительстве Соединенных Штатов ничего не знают об их существовании, и оно не станет их признавать, если они окажутся в трудном положении. Злобный старый мерзавец спросил, готовы ли они это принять. Если нет, то могут уйти прямо сейчас, и никто не станет задавать им вопросов. После коротких размышлений оба сказали, что понимают необходимость правдоподобного отрицания, что они согласны. После этого Харли представился и сказал Рэпу и Фреду, что они могут назвать друг другу свои настоящие имена. Несколько месяцев назад Рэп и Фред уже сделали это, но сейчас притворились, что не знали имен друг друга. Потом их заставили запомнить длинный список адресов и телефонов по всей Европе и Ближнему Востоку. С этого момента Харли каждый день напоминал им, что правительство Соединенных Штатов ничего не знает об их существовании. Если их поймают за какими-то нелегальными действиями, они должны рассчитывать только на себя. Для их спасения не прибудет кавалерия или дипломатическая миссия. Но всякий раз, когда Харли начинал вести подобные разговоры, Рэп переставал его слушать. По той простой причине, что в его планы не входило попасть в руки врага. Глава 21. Как и планировалось, Рэп первым прибыл в бывшую столицу Византийской империи. Он получил длинный список приказов, и в одном из них говорилось, что он должен прийти на место явки после наступления темноты. Был февраль, и температура держалась в районе 12 градусов. Рэп на трамвае доехал до района Биеглу, зашел в мужской туалет, вытащил несколько предметов из своего багажа, оставил чемодан в камере хранения и отправился на прогулку, чтобы изучить окрестности, которые он ранее запомнил по карте. Митч сразу отметил размах города и его богатую историю. До этого он побывал в Лондоне и Париже, но Стамбул мог соперничать с ними во всем. Виды Лондона и Парижа были хорошо известны в западном мире, но Стамбул, обладавший более богатой историей в некотором смысле, европейцы и американцы каким-то непостижимым образом забыли. Быстро перекусив в кафе, Рэп направился в Галату, где жила его цель. Харли приказал ему держаться подальше от квартиры и офиса жертвы. Митч нарушил приказ несознательно, просто так получилось. Когда он свернул на улицу Банкалор, или Банковскую, он невольно оказался возле места работы жертвы, смешавшись с толпой в сотню человек, запрудивший тротуар, перешел на противоположную сторону улицы и отметил, что банковский охранник стоит перед распахнутой дверью. Затем он решил, что может заодно взглянуть и на квартиру жертвы, в 60 миле от офиса. Вдоль тротуара росли деревья, и Рэп подумал, что улица напоминает уменьшенную копию бульвара Монмартр в Париже. Это был богатый район, и, как в других подобных местах по всему миру, его обитатели защищали от подонков общества охранники, изысканно украшенные ограды и железные решетки на окнах первых этажей. На первый взгляд Рэпу показалось, что ни офис, ни квартира не являются удобным местом для нанесения удара.